Глава 21. Под городом. 1. Оно. Август 1958 года. Случилось что-то новое. В первый раз за целую вечность что-то новое. До появления Вселенной существовали только двое. Само оно и черепаха. Черепаха, глупая старая рухлядь, никогда не вылезал из своего панциря. Оно думало, что черепаха, возможно, подох, мертв последний миллиард лет или около того. Но даже если не подох, он оставался глупой старой рухлядью, и пусть даже черепаха разом и целиком выблевал эту вселенную, умным он от этого все равно не стал. Черепаха ретировался в свой панцирь задолго до того, как оно появилось на Земле и обнаружило, что глубина воображения здешней живности необычна, а потому особо интересна. И такой уровень воображения придавал пище отменный вкус. Зубы оно рвали, плоть, скованную экзотическими ужасами и яркими страхами. Пища представляла себе ночных чудовищ и движущиеся трясины, против воли заглядывала в бездонные бездны. И на этой изобильной пище оно вело очень простую жизнь. Просыпалось, чтобы поесть, и засыпало, чтобы видеть сны. Оно создало место, каким хотело его видеть, и благосклонно взирало на него мертвыми огнями, которые служили оно глазами. Для оно Дерри являл собой предубойный загон, где вместо овец находились люди. Потом эти дети. Что-то новое. Впервые за вечность. Когда оно ворвалось в дом на Нейбл-стрит с тем, чтобы убить их всех, ощущая смутную неуверенность из-за того, что еще не сделало этого, и, конечно же, неуверенность уже сама по себе была для оно вновь, случилось нечто совершенно неожиданное, нечто абсолютно немыслимое, и речь шла о боли, боли невероятной, ревущей боли, которая растекалась по всей форме, которую приняло оно, и на мгновение возник даже страх, потому что только одно объединяло оно с глупым старым черепахой и космологией метавселенной, лежащей за пределами хилой икринки этой вселенной. Все живое должно подчиняться законам формы, которую оно принимает. Впервые оно осознало, что способность менять форму имеет не только плюсы, но и минусы. Никогда раньше оно не испытывало боли, никогда раньше не испытывало страха и на мгновение подумало, что может умереть. Голову в тот момент заполняла огромная, слепяще-белая, серебряная боль, которая рычала и мяукала, и ревела, и каким-то образом детям удалось ускользнуть. Но теперь они приближались. Они вошли во владение оно под городом. 7 маленьких глупых деток брели сквозь темноту без света и оружия. И оно, понятное дело, намеревалось их убить. Оно открыло для себя великую истину. Никакие перемены или сюрпризы не нужны. И никакой новизны тоже не нужно. Оно хотело только есть и спать, и видеть сны, и снова есть. Вслед за болью и тем коротким, но ярким страхом накатило еще одно новое чувство. Все истинные чувства были для оно новыми, хотя имитировать чувства оно умело прекрасно. Злость. Оно собиралось убить детей, потому что они благодаря какому-то невероятному случаю причинили оно боль. Но сначала оно намеревалось заставить их страдать, потому что на один короткий миг они заставили оно их испугаться. «Идите ко мне, детки, и посмотрите, как мы летаем здесь внизу, как мы все летаем!» Но одна мысль не отпускала, хотя оно всеми силами гнало ее прочь. Простая мысль. Если все проистекало от оно, а именно так и происходило с тех пор, как черепаха выблевал эту вселенную и отключился в своем панцире, Как могло какое-то существо этого или другого мира дурить или причинять боль оно, пусть даже по мелочи и на самое короткое время? Как такое возможно? И тут последний элемент нового открылся оно, на этот раз не чувство, а хладнокровное умозаключение. Допустим, оно не одно, как всегда в это верило. Допустим, есть еще и кто-то другой. И, допустим, эти дети — агенты этого другого. Допустим, оно начало бить дрожь. Злость — это новое. Боль — это новое. Воспрепятствование намерениям «оно» — это новое. Но самым ужасным из всего нового стал страх. Не страх перед детьми, это ушло, но страх быть не единственным. Нет, никаких других нет. Конечно же, нет. Может, потому что они дети. Их воображение обладало некой грубой силой, которую оно недооценило. Но теперь они приближались, и оно не собиралось им мешать. А когда они приблизятся, оно намеревалось забросить их одного за другим в метавселенную, в мертвые огни своих глаз. Да, когда они доберутся сюда, оно забросит их, орущих и обезумевших, в мертвые огни.